Глава 1. Пролог, или магия и меч. Крепость черного мрамора, шпили ее башен, казалось, пронзали хмурые облака. С этой высоты можно было разглядеть парящих в облаках птиц, виверны гарпий. С самой высокой башни крепости открывался вид на весь остров, укрывший цитадель тьмы от глаз всего мира. Почти все окрестности, до самого берега, были застланы бледным туманом, а море вокруг было погружено в глубокий ночной мрак, несмотря на палящее светило этого мира. На вершине самой высокой из башен туманной крепости стоял юноша, чей взгляд был устремлен вдаль. Черный плащ парня развивался на ветру, облегая довольно крепкую, худощавую фигуру. Из-за его спины выглядывала сложная гарда полуторного меча. Кирита Каустблэк, он же Киригая Кадзута, он же Габриэль Самайн, он же Черный Кот, чернокнижник Вечной Дороги, мастер тайных троп, стоял на серебряном шпиле туманной крепости и медленно погружался в свои мысли, размышляя о том, как причудливо повернулась его судьба, и как он оказался на этом месте. Сразу после окончания Айнкрада, он очутился в этом мире, в Аскарии, и в итоге, после блужданий, он вышел на одного из чернокнижников крепости, Айзека. Именно этот, как выяснилось, самый настоящий маг, объяснил ему, что стало с родным миром мечника. Айзек объяснил ему, что от его родного мира не осталось даже колыбели, из которой души могли бы отправиться на новое перерождение. Но, вместо этого, колыбель миров Айнкрат и Альфхейм смогла сохранить, в общей сложности, 75 тысяч душ. Айзек отвел его сюда, в крепость черного мрамора, туманную крепость, цитадель тьмы. Именно там Кирита повстречал того, кто стоит не только над Айзеком, но и над целой сетью миров Эмиса, демиурга этого доминиона. Он предложил парню стать чернокнижником Вечной Дороги и ступить на тайные тропы, напирая на то, что на пути он сможет найти Асуну и остальных своих знакомых. Чернокнижник колебался недолго, и уже совсем скоро в туманной крепости появился неофит первого круга, Кирита Каустблэк. О чем задумался, дружище? Раздался в голове голос его боевой подруги, заключенной в клинке за спиной. Лаура, живой клинок встречного ветра, была с ним в любом мире, куда бы юный чернокнижник ни последовал. Авантюрный, задорный и хихикающий компаньон здорово сглаживал в чем-то даже рутинные будни чернокнижника, удерживал его от скатывания в исступление и безэмоциональность. Ни о чем особенном. Просто подумал, что, если бы 200 лет назад кто-то сказал мне «оп», чернокнижник задумался, обо всем случившемся, я бы отправил его писать книгу. «Наша жизнь покруче любого блокбастера», — ответил Кирита, выползая из своих мыслей и бросая взгляд на сидящего рядом кота. «Хи-хи, и ведь правда», — хихикнул клинок, — «кажется, наглая рыжая морда хочет кого-то съесть». Лилуш, его фамильяр и компаньон, хищным, немигающим взглядом смотрел на кружащую поблизости птицу, напоминающую ласточку, но летающую быстрее любой птицы. Кот тени, как назывался этот вид кошек в Аскарии, пригнулся к земле всей своей массивной тушей, а уши прижал к голове. «Кажется, я упустила момент, когда Лилуш так разожрался». Кирита отвлекся от лицезрения кошачьей охоты и вернулся к своим мыслям, взглядом наблюдая за летящей со скоростью реактивного самолета птицей. Как Кирита удалось выяснить, виртуальные тела и души игроков Айнкрада разбросало по колыбелям более чем 300 миров. Каждый из них мог бы нормально переродиться и прожить новую жизнь, если бы не одно «но». Особое условие перерождения. Игроки сохранили память о прошлой жизни, и в случае, если в параметрах мира указано наличие магии, то с самого начала игроки Айнкрада получали уровень магического дара, равный 3/4 от уровня самого сильного носителя дара. Дар позволял без ограничений развиваться, накапливать внушительную магическую силу и воплощать свои желания, применяя магию. Некоторые люди и вовсе получили так называемое право пересечения грани, позволяющее им разрывать грань мира и перемещаться по всему доминиону. Стоит игроку очень сильно этого пожелать. И что было особенно мрачно, такое право получила и Асуна. Именно за ней чернокнижник до сих пор гнался, пытаясь найти ее прежде, чем ее след скроется в очередном из владений Эмиса. Часто казалось, что Асуна была совсем близко, и она все равно исчезала. И проходя дорогой, по которой прошла его возлюбленная, Кирита не мог не ужасаться тому, что с ней происходило, равно как и не мог перестать восхищаться ее внутренней силой. Девушка превратилась в мага, с которым даже Кирита удастся совладать лишь с огромным трудом. В среде чернокнижников она даже приобрела прозвище головной боли всего Доминиона. И очень много времени вместе с ней была старая знакомая Каустблэка, Лизбет, такая же неподключенная и такая же скитающаяся по Доминиону Эмиса. Чернокнижник тряхнул головой, сбрасывая с себя наваждение. У него как раз намечалось новое поручение от Эмиса. На основе книг о Гарри Поттере был создан экспериментальный мир, также называемый цикличным. Новый цикл начинался по прошествии 19 лет с момента смерти Тома Риддла или Гарри Поттера. Момент, с которого изменение истории этого мира становится возможным, происходит в Хэллоуин 1981 года, когда погибают Джеймс и Лили Поттер, родители маленького Гарри. Из-за частого перезапуска может накапливаться статистическая ошибка, и все может идти очень по-разному. Так и получаются самые разные варианты персонажей. Сначала Дамблдор, архетипичный добрый дедушка, затем зло, еще большее, чем Волдеморт, затем организатор грандиозного плана, узник совести, который винит себя в том, что взрастил темного лорда, которого должен победить, даже ценой жертв. Затем, поборник всепрощения и вторых шансов даже для тех, кому не стоит давать второй шанс. И таких вариаций у каждого персонажа десятки, они ограничены лишь рамками оригинального сюжета, а в сюжетных дырах и кроется возможность изменять персонажей в зависимости от их истории. Кирита знал об этой книжной серии, в незапамятные времена ему даже довелось прочесть все 8.1, примечание. Слышал, что в Японии дары смерти поделены на две части книг, и представление о том, с чем ему доведется столкнуться, Кирита имел. Суть задания заключалась в том, что в этом мире оказался кто-то из игроков в РМО, созданный примерно через год после старта Sword Art Online. Эмис не знал, может ли этот кто-то создавать разрывы в грани, поэтому чернокнижнику следовало быть максимально осторожным. За это задание Эмис пообещал ему особо ценную награду, отчего сердце Кирита перевернулось. Его нынешнее начальство всегда отличалось щедростью, но особой ценностью для Каустблэка отличалось не так много вещей. Юки Асуна, молния, она же Диана Лорен, сейчас отдыхала на мансарде замка семьи Исмагари. Отсюда открывался чудесный вид на две луны, чей свет заливал улочки ночного верхнего эфира. Внешне выстроенный из белого камня город был холоден и суров, но за мрачными стенами скрывалось тихое и уютное место. Чародейка, удобно устроившись на кушетке, прикрыла глаза и утонула в потоке своих размышлений. Асуна не до конца понимала, что с ней происходит. Казалось бы, она уже давно должна была выдохнуться, устать от всего этого, найти тихую гавань и окончить свой путь. Но, даже спустя столько лет, она шла вперед, ища иголку в стоге сена, за компанию со своей названной сестрой. В ней тлела надежда. Надежда на то, что когда снова встретит Кирита, когда сможет снова быть с ним, сможет заполнить зиющую где-то внутри пустоту. Но для этого нужно было встать на ноги, найти сначала свое место под солнцем, и найти потерявшегося парня. И с первым она смогла справиться. Кирита же отнюдь не желал находиться. Казалось, что его просто не было в первом мире, и тогда чародейка смогла открыть свой первый межмировый портал. В каждом следующем мире она продолжала поиски, но эти поиски были неудачными. Так, в безуспешных поисках, прошли долгие 200 лет. Имя, принятое в первом мире, Диана Лорен, стало ее именем во всех мирах. Сейчас она и Лиса сели в очередном мире меча и магии, где Асуна входила в пятерку сильнейших магов, и где ее за глаза прозвали королевой магов за силу, красоту и подвижный, как ртуть, разум. Этот мир, а конкретно, королевство Исмагари, в кои-то веки оказалось довольно спокойным местом, не лишенным своего очарования, а дворцовые интриги стали лишь приятной рутиной, отвлекающей девушку от мрачных мыслей. Асуна, хоть и мечтала о покое рядом с Кирита и Юи, не могла отделаться от мысли, что в праздной и безбедной жизни она заскучает. Асуна знала, что Кирита наверняка постигла та же участь, что и ее, и что он ищет ее. Просто чувствовала, не верила, что Кирита канул в небытие. Один раз, тогда мир оказался совершенно неприветлив к ним, и им пришлось срочно сбегать. Она уловила взгляд золотых глаз, как ей показалось, одного из преследователей. Она не могла отделаться от мысли, что это был именно Кирита. Но тот парень слишком отличался от того, каким она его запомнила. Взгляд, стать и сила, все это было другим, совершенно не похожим. Она сама изменилась внешне. Она поистине расцвела, притягивая к себе мутнеющие взгляды парней и женатых мужчин и сочащиеся ядом и завистью взгляды их жен и девушек. Но Асуна была верна Кирита, и была уверена в том, что Кирита верен ей. Если же ей было совсем не вмоготу, а подобное случалось, твари страсти и порока в разных мирах все же встречались, у нее была Лис. Ей снился странный сон, словно она пришла в странное, даже фантасмагоричное, но очень милое кафе, стилизованное под старину. Барная стойка из темного дерева, на месте бармена сидел огромный рыжий кот. Стены выглядели так, словно были созданы из цветного стекла, которое трескалось и восстанавливалось каждую секунду. За столиками сидели люди, эльфы и прочие представители разумной жизни. Они не обращали на нее никакого внимания. У стойки ожидал свой заказ человек в зеленой накидке, со скрытым капюшоном лицом. За спиной висел красивый и сложный лук, напомнивший Асуне блочные спортивные луки из ее родного мира. Там же притаился красный колчан, из которого торчали оперения стрел. «Вам за тот столик, леди!» — прозвучал тихий, но звонкий голос человека в накидке. Человек указал пальцем в белой перчатке на столик в углу, за которым сидел еще один человек. Было видно, что он ждал именно Асуну. Загадочный посетитель был красив, по мнению Асуны. Снежно-белые волосы не были никак уложены и напомнили Асуне о Кирита. Такой же беззаботный и обманчивый вид. Глаза были золотыми, с вертикальным зрачком. Он был немного похож на девушку, но лишь немного. Перепутать его с женщиной было сложно. И еще он чем-то напоминал ей аристократа. Нет, не жирного высокомерного идиота, мнящего себя центром мира из-за одного лишь титула или родословной, а военного из той же Исмагри. Та же осанка, манеры, движения, военная выправка. Все это располагало чародейку на ведение серьезных дел. Одет он был в красный плащ до колен. Плащ еще сильнее напоминал ей тот, что носил Кирита, разве что был короче. На руках были черные перчатки без пальцев. Асуна присела на красный диванчик, расположенный напротив ее собеседника. «Здравствуй, весьма милое местечко, не находите?» Асуна не ответила. Тогда собеседник продолжил. «Перед тем, как начать разговор, я бы хотел знать, с кем я говорю. С Дианой Лорен, королевой магов, с Юки Асуной, ученицей старшей школы для девочек». Его голос был завораживающим, слегка вибрирующим. Ее собеседник явно имел ораторское мастерство, и от его слов Асуна внутренне напряглась. Откуда он это знает? Или с Асуной молнией? Асуна недолго думала над ответом. «Мое имя из Инкрада, все еще мне дорого». «Чудесно, Асуна». Девушке могло показаться, но ее собеседник словно промурлыкал имя. «Позволь мне представиться, Эмис. В какой-то мере я несу ответственность за то, что твой родной мир был уничтожен, а тебе и многим другим, кто в момент падения реального мира укрылся в виртуальной реальности, пришлось заново родиться в иных мирах, почти не испытывая проблем с возрастом и мышлением». Асуна напряглась от этих слов, но решила выслушать дальше. «Даже сейчас, когда мои чернокнижники разыскивают бывших игроков Айнкрада и Альфхейма, я почти не контролирую ситуацию. Именно поэтому я обратился к тебе, как некогда имевший единичный контакт с моим чернокнижником. И что же я могу для вас сделать?» — спросила Асуна, уже примерно понимая, что от нее хотят. В иных обстоятельствах она бы вряд ли согласилась на подобное. Но шанс отыскать Кирита стоил гораздо дороже. «Видишь ли, ко мне поступила информация о том, что в одном из миров оказался бывший игрок Альфхейма, еще одной ВРМО, появившийся примерно через год после запуска Sword Art Online. Мне нужно, чтобы вы вычислили его или ее в этом мире, и связались со мной. Что это за мир?» Начала собирать информацию о будущем задании Асуна. «В этом деле ты будешь не одна. Видишь ли, твоя близкая подруга весьма хорошо ориентируется в реалиях того мира. Не так ли, Рика Синадзаки?» Эми сбросил взгляд на нового участника беседы. Асуна моргнула, не понимая, как Лизбет здесь очутилась. Лис сидела на диванчике рядом с ней. «А что это за мир?» — спросила Лис, в то время как Асуна впадала во все большие замешательства. Как Лис ее не заметила? «Что вы знаете о мире мальчика-мага из Чулана под лестницей, о некоем Гарри Поттере?» Разговор длился достаточно долго и являлся, по большей части, торгом. Асуна требовала информацию о том, где сейчас Кирита, на что Демиург только усмехнулся, но согласился, добавив, что если они выполнят еще и некоторое побочное задание, она получит кое-что, от чего она не захочет отказываться. Также Эмис предупредил, что не все персонажи будут именно такими, как в каноне. Все из-за особенностей мира, и более того, Он попросил о максимальной бдительности. Диана не совсем поняла, к чему это, но на всякий случай сделала себе пометку. Их контрагент дал девушкам взять с собой некоторые негабаритные вещи. Чародейка взяла с собой связное зеркало и свое обручальное кольцо, Рика же, такое же зеркало и свой красный чемодан в мастерскую. Асуна лишь краем уха слышала об этой серии книг, в то время как Лиз знала эту вселенную весьма неплохо, даром что ли она смотрела фильмы и читала книги. И если их отправляют туда, то ей определенно следовало знать, к чему стоит быть готовой. Лиз кратко рассказала Асуне о мире Гарри Поттера, но из всего этого Асуна, которая посещала академии и школы магии разных миров, вынесла довольно неоднозначные выводы. Асуна не имела ничего против палочек, жезлов и посохов, у нее самой был весьма неплохой концентратор в кольце, усовершенствованном Рикой и сочетающим в себе еще с два десятка функций. Но настолько сильная зависимость от палочек, заменяющая волшебникам того мира руки, это уже серьезно. И причина этой проблемы вовсе не очевидна. Со столпами магии у них не должно быть проблем, во всяком случае, с энергией. Воля и намерение же индивидуальны для каждого мага, и либо маги этого мира не могут оперировать большими объемами энергии ввиду малого дара, либо причина заключается в чем-то другом, и с этим ей придется работать, если она хочет отыскать Кирита. Ради Кирита. Примечание к части. Для новых читателей, Каджит приветствует тебя под первой главой своего первого фика. Каджит предупреждает, что не стоит сразу же кидаться тапками в поворот сюжета, ибо на деле все далеко не так просто, и на этом завязан отдельный твист. Прода выходит в среднем раз в неделю, по пятницам, но вообще зависит от того, насколько нервный для Каджита сей временный период. Для старых читателей, старая глава была набита косяками, ошибками и душностью. Каджит решил это исправить, и переписал главу, не затрагивая основной идеи сюжета, но поправив текст, сделав его более связным, и вырезав часть излишних мыслей и экспозиций, из-за чего глава стала заметно короче и читабельнее. Как вам такой вариант главы? Спонсоры главы – чай с молоком и Хиавераид, чернокнижник. Здесь, внезапно, был пингвин. Спонсоры бета-теста – Юписа вкусом апельсина и премьер-министр, девочка с севера. Для новичков, дальше меня не будет где-то до 28 главы фика, временный парадокс, хе-хе. Глава 2 – куращение, низведение и дураковаляние, или битва с родственниками. Примечание к части. Прода подана. Закатное небо. Солнце все сильнее уступает ночи в этот момент, и в эту минуту мир вспыхивает ярким золотистым светом. Здесь, в небесах, на мягких белых облаках, стояли две человеческих фигуры. Первая из них принадлежала маленькому мальчику в очках-велосипедах. Его длинные, непослушные волосы придавали ему безалаберный, шалопаистый вид, а зеленые глаза смотрели на мир как-то отрешенно, даже обреченно. На лбу у мальчика был шрам в виде молнии. Вторая фигура была чем-то похожа на мальчика, когда он повзрослеет и окрепнет. Это был парень, почти юноша, крепкий, но худой. Такие же угольно-черные волосы, растрепанные и как бы говорящие, что их владелец не опасен. Золотые глаза с вертикальным зрачком пугали и завораживали, попутно даруя владельцу некое подобие ночного зрения. Юноша был одет в черный плащ до колена с серебристой окантовкой, за его спиной выглядывала гарда полуторного меча кроваво-красного цвета, а в кобуре на запястье укрылась волшебная палочка. Они стояли рядом и любовались на закат. Мальчик не замечал, как рядом с ним встала фигура в черном плаще. «Как красиво!» – восхищенно произнес мальчик. «Мир, являющийся к нам во снах, действительно прекрасен», – произнес стоящий рядом парень, с тоской вспоминая совсем другое время и место. Именно здесь закончилась история крепости Айнкрат, и началась история чернокнижника, впоследствии получившего грозное прозвище черного кота Аскарии. «А вы кто?» – зашуганно спросил мальчик, заметив, что рядом кто-то стоит. «Я, меня зовут Кирита, я волшебник, как и вы, мистер Поттер», – наставническим тоном произнес маг, смотря куда-то вдаль. Менторскому тону Кирита научился уже давно, у него были ученики, и навык преподавания он приобрел именно с тем десятком учеников, которых ему предложил Демиург. «Надо отметить, вы очень способный маг», – волшебник повернул голову к мальчику. «Вы ошиблись, я не волшебник, и зовите меня Гарри», – ответил мальчик, немного подумав. «Волшебства не бывает, так говорит дядя Вернон». «А что еще говорит дядя Вернон? Ведь твои родители были волшебниками», – Кирита посмотрел на младшего собеседника. «Они погибли в автомобильной аварии, так говорила тетя Петунья, Мальчику стало грустно. Волшебниками, Гарри посмотрел на Кирита с некоторой надеждой. Тетя Петунья врет тебе, их убил злой волшебник. Они были хорошими людьми, все же, Кирита не хотел травмировать психику мальчика, и поэтому он решил отправить его к родителям, которые в большинстве вариантов событий погибают, но не в том варианте, когда они по каким-то причинам выживают. Именно туда Гарри и будет отправлен. Ты бы хотел попасть к ним, там у тебя будет хорошая семья, своя комната, а не чулан под лестницей и агрессивный поросенок-кузен. Очень хочу, воскликнул Гарри, надеясь на лучшее. Но затем мальчик погрустнел, словно что-то понял. Но если я уйду к ним, тетя Петунья будет злиться. За родственников не беспокойся. Так уж случилось, что мне кое-что нужно в этой реальности, и я смогу заменить тебя. Так что иди, Гарри Поттер. Желаю тебе удачи в лучшем мире, произнес Кирита с некоторой тоской в сердце. Это место часто бередило воспоминания, которые Кирита не хотел бы поднимать из глубин памяти. Из-за этих воспоминаний его крепость разума давала трещину, вгоняя в состояние, когда не хочется ничего делать, а только лежать и смотреть куда-то вдаль, предаваясь счастливым воспоминаниям, потускневшим и размывшимся от времени. Кирита начал понемногу считывать память мальчика. К Гарри в семье Дурсли относились с пренебрежением, мальчик рос без любви и поддержки. Даже более зрелый Кирита, который сам был сиротой, не мог этого понять. В семье тети он жил, не зная бед и не ведая о печальной судьбе настоящих родителей до определенного момента. Кирита Мак же хотел высказать пару ласковых семейной паре Дурсль, Дамблдору и еще много кому. Отдать младенца мага в семью немагов, навязав им ребенка и его стихийные выбросы. Дурсли ненавидели все, что связано с магией, пытались выбить из мальчика всю эту волшебную дурь. Кирита встречал немало примеров, когда попытки сдерживать магию в детском возрасте приводили к печальным последствиям. Рано или поздно магия просто вырывалась из детей, разрушая все вокруг и нередко приводя к смерти всех окружающих. Его удивлял тот факт, что кузен Дадли, которому не терпелось почесать кулаки, еще жив. Даже слабый магический выброс организовал бы поганцу весьма неприятные ощущения, вроде свиных ушей и пятачка или чего повеселее. Магов в большинстве миров учат управлять магией с достаточно раннего возраста, по меркам мира, в котором Кирита жил, 11 лет, крайне поздний срок. Сейчас мальчик спал в чулане под лестницей после очередного сеанса охоты на Гарри, когда Дадли и его прихлебал устроили мальчику погоню, а затем поколотили. Смотря на это воспоминание, Кирита поморщился, мысленно обещая устроить пухлому задире веселую жизнь, но также его заинтересовало самоощущение Гарри в моменты физической нагрузки. Синяки сходили с нечеловеческой скоростью, а время, которое Гарри мог бегать от кузена, удивляло. Мальчика поддерживала его магия, восстанавливая и защищая. Вот и причина того, что выбросы мальчика были нечастыми. Мальчик неосознанно учился сам управлять своей магией. «Я не хочу, чтобы было больно», как намерение, означающее «хочу исцелить свои раны», воля, желание, чтобы не было больно, сосредоточение на больных местах, а энергии в воздухе столько, что в ней можно плавать. Судя по всему, маги этого мира не накапливали энергию в себе, а управляли тем, что было в пространстве, что весьма обрадовало Кирита. Это был путь прямого преобразования энергии, способ, который использовали многие маги других миров, и чернокнижник не был исключением. Кирита был магом, который мог управлять как внутренним резервом, так и внешней энергией. У каждого из видов управления были плюсы, минусы, меры противодействия и контрмеры для мер противодействия. Маги этого мира пропускали энергию через себя, через магические каналы внутри. Каналы развивались с возрастом и с объемами пропущенной через них энергии, прямо как обычные мышцы. Кирита подобная система была знакома. Боевые маги Аскарии колдовали именно так. Вместе с переносом своего сознания Кирита взял с собой и свою силу. Свой магический резерв, позволяющий почти без перерывов огрызаться весьма мощными заклинаниями на протяжении целого дня. Котомку чернокнижника, фактически, сумку с расширенным пространством, в которой уместились весьма интересные артефакты из разных миров, сумка, нарушающая почти все мыслимые и немыслимые законы магии иных наук. Именно там укрылось его боевое снаряжение, плащ, бригантина, поддоспешная одежда, палатка, посох, запас пищи, инструменты для магических манипуляций и много чего еще. Посох в Аурелии считался оружием опаснейшим, ибо за счет своих размеров был чудовищной силы концентратором. Чернокнижник мог таким аргументом играючи спалить дотла небольшой город, но в этом и заключалась его проблема – слишком большое усиление, не подходящее для дуэльного и ближнего боя. Посохи были очень сложны в производстве, поэтому даже в армиях крупных магических стран их было буквально пара десятков. А посох чернокнижника – это отдельная, до смешного убойная вещь. Еще одной вещью был жезл-концентратор. Короткий, не более 15 дюймов, жезл из черного дерева, с серебристыми узорными линиями по всему концентратору, сужающийся от середины к противоположному концу. Настоящее произведение искусства, крайне эффективный концентратор производства артефакторов крепости черного мрамора, прошедший с черным котом долгий путь и огромное множество схваток. Его любимыми заклинаниями были темный лед и темное пламя, а также их модификации для разных задач. Это заклинание, которым учат в крепости черного мрамора, основные боевые заклятия любого, кто ступил на вечную дорогу. Невероятное соотношение эффективности, затрат сил, концентрации и многозадачности делало темное пламя главным аргументом чернокнижника в споре, где не требовалось выживание противника или в котором нужно было уничтожить магический предмет, а темный лед – идеальным орудием нелетального обезвреживания. Создать простейший лед и огонь достаточно просто, а вот привести их к форме темных заклинаний требует негативных эмоций, намерение уничтожить, причинить боль. Чернокнижников учат высвобождать в темных заклинаниях свой гнев и ненависть, из-за чего они спокойны как море в ясную погоду. Темное пламя, горящее с температурой свыше 4000 градусов, позволяющее уничтожать магическую составляющую артефактов, превращая жезлы, кольца и прочую волшебную бижутерию в безделушки. Основа для боевого заклинания – бронебойного потока, не оставляющего магическим щитам и шанса. В битве с магами бронебойный поток зачастую является первым и последним заклинанием чернокнижника, поскольку поток пламени уничтожает щит и наносит серьезные повреждения тому, кто прикрывался щитом. А что можно сказать о заклятии «темный лед»? Человек, оказавшийся в глыбе такого льда, теряет жизненные силы, идущие на подпитку заклинания уже без участия чернокнижника. Темное пламя, брошенное на человека, тоже становится заклинанием, которому не требуется подпитка. Оно питается жизненной силой и магией в случае с магом резерва. Кирита вспомнил, как он пытался понять природу заклинаний. Готовое заклинание – это усредненная, доведенная до ума и понятная формула. Создатели заклинаний облегчали каст. Просто бросить огненный шар и скастовать заклинание огненного шара – это совсем не одно и то же. Заклинание требовало гораздо меньше сил, было более стандартизированным и усредненным, хоть и простора для изменения его параметров было меньше, а также заклинание требовало дополнительных усилий, вроде произнесения вербальной формулы или взмаха концентратором. Главным было понимание затрат сил каждым заклинанием, и возможность расчета картины боя и числа применяемых заклинаний. Кирита в дни обучения в крепости черного мрамора заклинания дались довольно просто. Сыграло роль и упорство, и восприятие заклинания через призму знаний бывалого игрока РПГ, разбирающегося в компьютерной технике, и то, что в крепости учили на совесть. Кирита закончил считывать память Гарри. Мальчику было 10 лет, и он ждал и верил в чудо, и он его дождался. Кирита проснулся. Внутренний хронометр, наработанный за годы, подсказывал время, час после полуночи. Уже сегодня Гарри Поттеру исполнилось бы 10 лет. 31 июля, исход седьмого месяца. В крепости черного мрамора исход седьмого месяца считался праздником, ибо это был день, когда ученики с первого по восьмой круг сдавали последние экзамены и переходили на следующий круг обучения. Всего кругов обучения в крепости было 10. 8 из них длились 2 года, затем было 2 последних круга по 4 года, и по их окончании на вечную дорогу уступал не ученик, но чернокнижник, обученный подчинять себе силы, которых другие опасаются. Конечно, некоторый опыт они приобретали во время практических занятий и экзаменов на Большой Земле. Крепость была городом на острове, и до туда еще надо было добраться. Но все же они были еще зелеными новичками, которым учиться и учиться многим вещам, накапливая опыт, знания, силу и инструменты. Чернокнижник приподнялся на локтях и попытался осмотреться, но понял, что все вокруг размыто и темно. У мальчика было плохое зрение, и он носил очки. Видимо, этот дефект магия Гарри исправить не смогла. Поэтому чернокнижник потянулся рукой к тумбочке за очками. Нащупав предмет поиска, Кирита надел их и оглядел помещение. Тесная комнатушка, кровать и обои персикового цвета. Сверху доносился храп. Нет, это скорее землетрясение. Кирита за годы службы в армии Аурелии еще много где слышал солдатский храп, но такое на его памяти происходит впервые. Чулан под лестницей, сделал заключение Кирита. А сверху храпят, судя по всему, Дадли или Вернан. Раз уж Гарри не смог исцелить глаза, сможет Кирита. Чернокнижник за годы успел отвыкнуть от обычного зрения, поскольку его глаза были изменены. Это была благодарность за помощь от Ковина сребровласых ведьм, когда во время экзамена на девятом круге Кирита сумел снять проклятие из дома, в котором погибла одна из послушниц. Глаза сребровласых ведьм были другого окраса, золотого или, скорее, янтарного, имели вертикальный зрачок, сильно улучшали зрение в темноте и при концентрации позволяли видеть и воспринимать энергию в пространстве, а точнее, точки ее скопления, будь то энерговедущие линии магических артефактов или заклинания, наложенные на конкретное место. Ведьмы научили его, как сделать такие глаза в другом теле, как и еще некоторым весьма специфичным манипуляциям с телом. Кирита был многим обязан Ковину сребровласых ведьм. Благодаря им Кирита сделал первые шаги к тому, чтобы значительно вырасти над собой. Еще во время обучения в крепости ему начали сниться кошмары, призраки прошлого, тоска и депрессия стали настигать его, выливаясь в панические атаки. Ведьмы же избавили его от этих проблем, исцелили его и многому научили. За это Кирита множество раз им помогал, и прекрасные мастерицы тайных искусств все еще относятся к нему тепло и с уважением, и это взаимно. Кирита сконцентрировался и призвал котомку. Через тело пробежала волна тепла, и спустя секунду в воздухе из миллионов частиц собралась сумка. Кожаная, больше похожая на армейский вещмешок, котомка с двумя лямками и завязанная на горловине. В это нечто, напоминающее рюкзак, несмотря на размеры, могло влезть все, что туда удастся засунуть. Сумка была артефактом, даром Эмиса за успешное выполнение первого задания. Из котомки показалась полупрозрачная тонкая рука с деревянным пеналом и отдала чернокнижнику необходимое. Подарок от Ковина сребровласых ведьм, пенал с инструментами для тонких манипуляций с разумом и телом. Небольшое круглое зеркало, несколько прозрачных кристаллов разных форм и размеров и ручка с металлическим стержнем и очень острым кончиком. Зеркало, чтобы смотреть самому себе в глаза и перемещаться в крепость разума, вид ментальной защиты, дающий почти абсолютную память, защищающий от ментальных атак и позволяющий сохранять трезвость ума и холодную голову в трудной ситуации. Правда, в случае сильного эмоционального всплеска крепость не спасала, и Кирита мог впасть в глубокий ступор, и не только. Камни кристаллизованного намерения. Эти штуковины Кирита не видел почти нигде, настолько интересная вещь. Фактически, готовое заклинание, требующее лишь толику воли и энергию, а дальше заклинание, являющееся самой сутью камня, делало все само. Редчайшая вещь, весьма сложная в изготовлении, была у Кирита в запасе. У чернокнижника, как часто перемещающегося по мирам и в другие тела, больше половины этих редких камушков было заточено под глаза и комплексное восстановление. Остальные же были на исцеление ран и некоторые изменения тела, чтобы была возможность быстрее двигаться или лучше слышать. Достав два кристалла, один побольше, а другой поменьше, чернокнижник достал последний предмет из пенала. Ручка с острым металлическим кончиком, перо ритуалиста и инструмент техномага. Нанося таким пером сложные фигуры, можно получить примитивных роботов, будь добр только подавать энергию, волю и металл. Этой ручкой следовало нарисовать ритуальный круг, в центр которого следовало поместить кристалл для лучшей работы и меньших затрат энергии. Найдя чистый лист бумаги, Кирита принялся рисовать ритуальный круг. Чернокнижник не любил момент изменения. После такого болят и слипаются глаза, и к ним нужно привыкнуть. Но вот, спустя час Кирита посмотрел в зеркало. Яркие зеленые глаза с вертикальным зрачком. Сконцентрировавшись, чернокнижник взглянул на жезл. От рукояти к кончику ушли несколько тонких, переплетающихся линий синего цвета. «Прижились отлично», — подумал чернокнижник, всматриваясь в темноту. Без этих поистине колдовских глаз Кирита ощущал себя не в своей тарелке, настолько он к ним привык. Отличное зрение, магическое восприятие, ночное видение, хорошее периферическое зрение — ко всем этим вещам привыкаешь очень быстро. В теле Гарри чернокнижнику сейчас хотелось три вещи. Съесть что-нибудь, желательно вкусное, запить это чем-нибудь горячим и завалиться на боковую. Лето, каникулы, идеальное время для крепкого сна до обеда, если бы еще не родственнички, но их можно и проинструктировать. Для Кирита, выбравшего факультатив менталистики на четвертом круге, осторожно подправить отношение семьи Дурсль к Гарри Поттеру до уровня вооруженного нейтралитета не было проблемой. Сейчас оставались еще две проблемы: защита крови, упоминаемая в каноне, и надзор за колдовством несовершеннолетних со стороны здешнего магического правительства. Что это вообще за кровная защита? Или защита силы любви? Какой старый маразматик придумал такую чушь? Кирита предположил, что это нечто вроде ритуала из запретной области некромантии. При смерти мага высвобождается приличное количество энергии, а воля и намерение, материнская любовь, самопожертвование. Из закоулков крепости разума выскочило непрошенное воспоминание. Победа над Каибой, даже ценой своей жизни. То, как воля и намерение смогли изменить реальность Айнкрада, дав ему победу. Последний закат, парящая в небесах крепости с камня и стали понемногу рушиться. За столько лет это воспоминание сильно потускнело и размылось. Многие мелкие детали воспоминания канули в бездну. Это воспоминание словно старая фотография, которую часто берут в руки, со следами высохших слез, в некоторых местах заметно потертая, но столь дорогая сердцу. А что насчет отслеживания детского колдовства? В книге об этом было не так много, и не совсем понятно, как в министерстве различают стихийные выбросы и реальные заклинания. В книге было пара спорных моментов, особенно в третьей. Теперь Кирита мог видеть и без очков. Сконцентрировавшись, чернокнижник направил толику разлитой в пространстве энергии в свои глаза. Он хотел проверить, нет ли чего постороннего в доме, а попутно зайти на кухню за чем-нибудь съедобным. Вот оно, заклинание, отслеживающее использование энергии и пересылающее зарегистрированные данные куда-то. Заклинание регистрирует колдовство, но отделить детские выбросы от заклинания не может, так как плетение неполное. Вероятно, дополнительные чары должны быть наложены на палочку. Здесь же показался контур некого защитного заклинания, выходящего куда-то во двор дома. Вероятно, это и есть защита крови. Кирита вынужден был признать, здесь поработал настоящий мастер. Сама по себе защита выходила как нечто вроде ритуала жертвенной защиты, с той лишь разницей, что жертва была добровольной, что лишь усилило защиту, лишило ее неприятных побочных эффектов, как если бы жертва не была добровольной. Больше ничего особенного, что радовало, но вовсе не давало повода расслабляться. А теперь можно и нужно перекусить и призвать уже наконец Лауру или Луша. Но сначала налет на кухню, ночью, в лучших традициях Кирита Каустблэка в отпуске. Легкий телекинетический удар, и щеколда на замке приподнялась, освобождая чернокнижнику проход. Прошуршать на кухню, не включать свет, тихо открыть холодильник, вытащить бекон, оставшийся после завтрака, вытащить пшеничный хлеб и сыр, сделать из этого нечто съедобное и отправить в микроволновку 2, по заявкам из зала. Микроволновки появились что-то вокруг 60-х годов, на дворе 1990, а хозяин дома – бизнесмен средней руки. Даже если микроволновая печь в то время стоила денег, Вернан мог себе подобную вещь, для упрощения быта и жизни себя и своей жены, на минуту-другую. Поставить чайник на плиту и не дать ему засвистеть. Уминая второй бутерброд и допивая чай, Кирита подумал, что Лилуша и Лауру он призовет уже после того, как вздремнет. А сейчас следует проследовать в царство снов до самого утра. Вставай, ненормальный. В дверь чулана колотил пудовый кулак дяди Вернана. Кирита Каустблэк ненавидел множество вещей, но лидирующую позицию в его списке занимали попытки разбудить его в выходной день. Только одно существо имело право поднять его с утра пораньше, имя этому пушистому будильнику – Лилуш. И сейчас у чернокнижника было желание превратить то существо, которое барабанило в дверь, в кучку пепла или красивую ледяную статую. Но если бы Кирита каждый раз шел на поводу своих желаний, то стал бы чудовищем. Вдох, выдох. Повторять до достижения подобия душевного равновесия. А ну вставай. Вернан рванул дверь, и к своему огромному удивлению обнаружил, что она не заперта. Опять твои ненормальные штучки. Взревела эта помесь кита с моржом и просунула свою морду в чулан. Неделю, без ужина. Доброе утро, дядюшка Вернан. А не пойти ли вам в пень? Еще одним качеством Каустблэка можно назвать некоторую дерзость и хладнокровие в одном флаконе. Мальчик выглядел спокойно, даже нагло. Сейчас ему следовало просто припугнуть, Поэтому простейшие заклинания воздушного тарана, в обычном исполнении вырывающие запертые двери вместе с петлями, всего лишь выпихнуло злобного моржа из чулана, смягчило удар и размазало Вернона Дурсля по стенке. «Я научился управлять своей ненормальностью, и лучше бы вам относиться ко мне подобающе. Ведь я могу», — Кирита создал небольшое облако пламени над левой рукой, — «устроить в доме пожар или превратить Дадли в свинью». Кирита зловеще усмехнулся. Здесь следовало надавить на Вернона угрозой его сыну. Вернон изобразил из себя помидор. Красное от напряжения лицо, признак бурной мозговой деятельности. «Готов», — Кирита посмотрел дяде в глаза. «Навести установку. Мальчик опасен. Дать ему нормальную одежду, комнату и пищу, в дальнейшем не трогать без крайней необходимости. Иначе рванет. Конечно, с магом, даже самым слабым, так просто не получится сделать. Но с немагом, еще и после некоторой обработки, в состоянии шока, сам Эмис велел обеспечить пакт о ненападении на выгодных для себя условиях. Менталистика была весьма сложной в освоении дисциплиной, не каждому чернокнижнику она под силу. Но у Каустблэка были проблемы в освоении зельеварения, из-за чего в крепости над ним беззлобно шутили на тему взрывателя пробирок. Освоить это сложное искусство чернокнижнику удалось на чистом упорстве. А вот с менталистикой. Проблема большинства учеников была в понимании концепции разума и памяти. Кирита, выросший в техническом мире, представил разум как компьютер, на котором есть постоянная память, в которой можно упорядочить файлы по смыслу или по алфавиту, оперативная память для обработки данных, нужных здесь и сейчас, и еще некоторые механизмы. И как ни странно, менталистика давалась Кирита весьма неплохо. Эта ментальная установка была чем-то вроде загрузки исполняемого файла с последующим запуском. Процесс этого файла влияет на мышление в зависимости от приоритета этого процесса, в случае с Вернаном, выше среднего. А теперь можно и проинструктировать тетушку и пухлиша кузена, даже если им это не нравится. Кирита, быть может, и не стал бы поступать столь радикально, но чернокнижник с фамилией Каустблэк считает правильным не церемониться, а действовать с позицией силы и хитростью. Этот этап пройден успешно. Уже на следующий день Кирита был нормально накормлен, спал в своей небольшой комнате на втором этаже и щеголял в обновках по размеру. Предварительно был применен кристалл комплексного восстановления, из-за чего щуплое и мелкое тело перестало быть таковым, став более крепким, не лишая носителя повышенной маневренности и скорости, и исправив худобу. Сейчас Кирита чертил круг призыва на большом листе бумаги. Чтобы призвать фамильяра и клинок, требовалось нарисовать достаточно простой ритуальный символ, круг и вписанный в него треугольник, означающий действие на себя. В центр, в треугольник, вписать символ из карманной шпаргалки ритуалиста. Символ клинок, сложный, с множеством деталей. Завершив рисунок при помощи пера ритуалиста, Кирита вложил в рисунок энергию, взывая к Лауре, своему клинку. Рисунок по контуру засветился голубоватым светом, сигнализируя о правильности начертания и протекании ритуала. Вскоре в воздухе из золотистого света возник контур, еще спустя минуту клинок проявился полностью. Чернокнижник подхватил кроваво-красные ножны с Лаурой и отправил их за спину. Каустблэк никуда не торопится, не так ли? В голове чернокнижника раздался саркастичный голос, звонкий, мелодичный, принадлежащий скорее девочке, нежели клинку. Примечание к части. Спонсоры Прады. Чай с лимоном по-соавторски. Ария «Ангелы неба». Насчет орфографии. Вроде проверка фигбука и ворда не показывает ошибок, но если что, ПЭП открыто. Глава 3. Дружеские беседы, или о наглых рыжих мордах. Нам не хватает рыжей блохастой морды, чуть ли не пропела Лаура. Кирита был с ней согласен, ведь Лелуш был не только домашним любимцем чернокнижника, но еще и свободолюбивым наглым разведчиком и хозяином территории. Единственным человеком, стоящим над его пушистым величеством, был Кирита. «Лелуш не блохастый», — мысленно ответил Кирита, вычерчивая новый круг призыва. К сожалению, бумага была не самым надежным материалом для большинства ритуалов, из-за чего после завершения портилась, а рисунок просто стирался. На один раз она сойдет, а большего и не требуется. Нарисовав уже немного другой круг, чернокнижник повторил все те же манипуляции, какие провел во время призыва Лауры. Только в центре был другой, более многозначный и сложный символ, который в зависимости от контекста можно прочесть как спутник или как фамильяр. На этот раз источник свечения был куда больше. Шар красного света расширился до приблизительно 2 метров. Ослепительный свет залил комнату, осветив бежевые стены, стол с тумбочками и кровать, а затем свечение исчезло, а в центре комнаты на четыре лапы приземлился он, рыжий, здоровенный кот с мордой, которую иначе, как наглой или недовольной назвать не получится. Если Лилуш вытянется во всю длину, то кровати, на которой Кирита будет спать, может не хватить. При этом всем Лилуш оставался превосходным охотником и шпионом, не в последнюю очередь благодаря способности фамильяра уходить в тень, скрываясь от обнаружения. Лилуш был полукровкой редкой в Аскарии породы котов тени, существ с примитивным резервом и возможностью использовать простейшие заклинания незаметности и погружения в тень. Такие существа обычно имели классификацию магических, нередко обладали весьма достойным умом и могли стать фамильярами для чернокнижников и прочих личностей, работающих с Эмисом. «По-моему, Лилуш был поменьше», — хихикнула Лаура, скрывшаяся в тени владельца. «Живые клинки могли скрыться в тени носителя, становясь абсолютно невидимыми для посторонних глаз и не стесняющими движения владельца. При необходимости Лаура в мгновение ока возникала в руке или за спиной Кирита, в ножнах. Живой клинок черного кота кроме всего был паранойей на внешнем носителе, способный чувствовать слежку, выступая второй парой глаз, ушей и советником шизофрении». Лилуш посмотрел на чернокнижника недовольным взглядом. Янтарные, умные кошачьи глаза говорили о настроении фамильяра куда больше, чем если бы Лилуш умел говорить. «Иди на улицу, прогуляйся, там тебе найдется добыча. Если наткнешься на службу по отлову животных, прячься в тени и уходи». Кирита отдал команду и открыл окно на задний двор, где у окна было весьма внушительное по размеру дерево. «Три, Каджит решил, будет дерево, и точка». Кот тени одним прыжком взгромоздился на самую ближайшую к нему толстую ветку. После призыва Лилуша Кирита следовало начать обустраивать свои владения и внести корректировки в план действий. Кошак отправился терроризировать котов соседки Арабеллы Фик, по совместительству являющейся ставленницей Дамблдора. Раз уж Эльбус Дамблдор знал, что Гарри рос в не самой лучшей для ребенка семье, вдали от волшебного мира, и вдобавок имел на мальчика виды еще с той самой хэллоуинской ночи, с добрым дедушкой Кирита было не по пути. Слишком много ошибок он допустил в книге, и слишком много жертв по его вине случилось. Да и с самим по себе стариком не все так просто. Эксцентричный чародей, важный человек с репутацией сторонника равенства, правда, не сделавший достаточно для достижения этой цели. Глава Ордена Феникса, они же Орден Бездельников. Во всяком случае, простой сбор информации, редкие операции и охрана пророчества не особо имели эффект. Что стоило Дамблдору разбить пророчество, лишив Волдеморта штуковины, за которой тот охотился, создать копию с текстом из разряда «Лосос не тунца», Томаса и дожидаться эффекта. Вдобавок, неясно, как Эльбус упустил Ридбла в затылке учителя, который преподает у необученных детей. Занимать одновременно несколько постов в верхних эшелонах власти. Каустблэк не особо разбирался в политике, и его видение этой ситуации было таким. Многие участники террористической группы «Пожиратели смерти» остались на свободе, откупившись от маской был под заклятием подвластия. Ну не бывает оно так, вероятно, кому-то в высших эшелонах власти от души проплатили, чтобы не отправиться в здешнюю вариацию Гершаля, тюрьмы для магов. И чтобы не допустить разгула чистокровного фанатизма, Альбус, кроме должности директора магической школы Англии, занял еще несколько кресел. Учитывая его победу над Гриндевальдом, еще одним сильным темным магом, это было сделать не так сложно. Вероятно, целью Дамблдора является сохранение статуса кво, раз уж все работает. И, положа руку на сердце, Кирита уже не был столь уверен в том, что Альбус не прав, либо же, что тоже имеет право на жизнь. Власть, по мнению Дамблдора, должна была отойти следующему, послевоенному поколению. Эту информацию следует уточнить, чтобы определиться с раскладом относительно директора Хогвартса, маг, которого боялся даже сильнейший темный маг этого мира, точнее, бывший сильнейший действующий темный маг, потому что в этот мир завалился чернокнижник тайных троп, которому в этом мире что-то надо. Что до Волдеморта, этот недолич подлежит уничтожению в любом случае, хотя бы из милосердия. Создание даже одной филактерии – очень опасная процедура, гарантирующая, что маг, создавший такую вещь, слетит с катушек, а в случае уничтожения филактерии, сумасшествие куда быстрее настигнет мага, к тому времени ослабшего из-за потери части души. Впрочем, колыбели все равно, она просто соберет все куски души, склеит их и отправит на перерождение. Но вот с чем Coast Black еще не имел дела, так это с большим числом осколков души. Отложить до поступления в Хогвартс, ведь у него есть еще одна проблема. Кирита предстояло провести год в обычной школе. Мысленно чернокнижник только и материл всех и вся, уж очень не хотелось оказываться в подобной среде. Но придется терпеть, попутно обновляя ментальные установки на дурслих, чтобы те просто игнорировали его. В идеале избавиться от них, освободив Сириуса Блэка из тюрьмы. Сириус Блэк, что Коуст Блэк знал о бродяге? Один из шайки мародеров, шутников сия Хогвартса, несправедливо осужденный и отправленный в Азкабан. Бормотания в духе «я убил их» вполне хватило для заключения бродяги в Азкабан. Сириусу не дали повзрослеть, из-за чего на третьем курсе из тюрьмы убежал великовозрастный ребенок. Но то, как Блэку удалось не сойти с ума и сбежать из тюрьмы, не уступающий Гершалю по возможностям сорвать с нарезки любое живое существо, вызывало у чернокнижника уважение. Смекалкой крепкий внутренний стержень, близкие самому Кирита понятия. Решено поймать крысюка, сдать его кому положено, предварительно залегендировав знания о нем, выпустить бродягу и свалить от семейства моржей, предварительно проинструктировав жертвестов номер 1 и 2 на занятия физкультурой, в благодарность, так сказать, что предпринять относительно обычной школы, сидеть на занятиях при условии, что он эту программу знает наперед. Не то чтобы эта перспектива не нравилась Coast Black'у, скорее, не радовала. Придется сидеть на последних партах, наложив на себя нечто вроде легкого ментального заклинания, заставляющего окружающих думать нечто вроде «он вроде есть», и он здесь вообще не нужен, что сводит вопросы и внимание на уроках почти к нулю. Работы писать на выше среднего, строя из себя умного, без признаков гениальности тихого ребенка. Что до человека, которого следует отыскать по заданию Эмиса, то ему следует обратиться к кое-кому, кто устроился в церкви этого города. Пока что слишком много неизвестных факторов вносили неясность, и неосторожные действия могут все испортить. Здесь следовало выждать и наблюдать, собирая воедино множество звеньев одной цепи, снизить круг подозреваемых и уточнить многие вещи, а затем, сузив круг подозреваемых до минимума, провести проверку. А сейчас у Кирита другие планы. На улице стояло английское лето. Такой денек был чернокнижнику по душе. Не слишком жарко, облачно, легкий ветерок и никакой тебе летающей и жужжащей живности. Правда, Кирита за годы влюбился в весенне-осеннюю прохладу, когда еще не слишком холодно, но солнце не печет как летом, и часто скрыто за облаками. Мальчик понемногу приближался к церкви Литтл-Уингинга. Там его ждал кое-кто, кто может обеспечить пусть и скудный, но все же информационный корм. Этим кое-кем был еще один чернокнижник, являющийся наблюдателем за миром. Обычно такие наблюдатели прикрепляются к мирам, образованным специально для отлова душ, пострадавших в результате айнкратского инцидента, как его назвал Эмис. Суть проблемы заключалась в том, что почти все игроки Саояла в момент уничтожения реального мира не смогли прописаться в колыбели своего мира, из-за чего были привязаны к колыбели Айнкрада и Альфхейма соответственно. Колыбель мира отвечает за перерождение душ в разных мирах и является полностью автономной от, как ее назвал Эмис, системы мироздания, которой управляют демиурги. Система отвечает за ограничение и учет численности душ. Из-за этих колыбелей большинство игроков были отключены от системы, где не числится как души, и уже из-за этого воспринимаются как неизвестный элемент, на который, по-хорошему, она должна реагировать перехватом и запросом демиургу, но вместо этого начинает тупить. Именно поэтому некоторые игроки, включая Кирита, оказались подключены к системе. Эмис, когда рассказывал Кирита о системе, плевался ядом в ее сторону, как инструмента, который демиург не может исправить, и который действует как будто назло. В виртуальных мирах появилось свое подобие колыбели, что вызывало полнейший ступор у демиурга. И этот самый феномен до сих пор исследуется, но к разгадке никто так и не приблизился. Ликвидация последствий этого инцидента продолжается до сих пор, и до ее завершения еще очень и очень далеко. Всего удалось обнаружить примерно 4000 душ, связанных с Айнкрадом и Альфхеймом, причем вторых было обнаружено гораздо больше, чем первых. Все погибшие игроки Саа переродились с особым условием, что еще сильнее осложнило поиски и потребовало расширения штата чернокнижников Вечной Дороги и мастеров чернокнижников, также известных как чернокнижники Тайных Троп. Кирита лично общался с демиургом в тот момент, когда проблема Айнкратского инцидента только начала расследоваться. Узнав о том, что Асуна не оказалась среди подключенных, и что может ждать ее в мирах, откуда она даже сбежать не может, будущий чернокнижник тайных троп получил предложение, от которого не стал отказываться. Игроки Саояла совершенно хаотически прописываются в колыбелях разных миров, где на них действует особое условие перерождения, и сама колыбель создает для них тела. Колыбель всегда перерождает таких субъектов с особым условием, передавая души на другие колыбели. И эти души надо отыскать и подключить к системе, где на них будут распространяться ограничения и многое другое. В частности, некоторые неподключенные способны игнорировать разделительный межмировый барьер и открывать порталы. Возвращаясь к теме наблюдателей, несколько колыбелей и привязанных к ним миров были созданы для отлова, так как была выявлена закономерность, что в менее населенные и более новые колыбели неподключенные души попадают чаще. Для отслеживания подобного и существуют наблюдатели. Правда, в среде чернокнижников должность наблюдателя считается не самой престижной, и обычно на этом посту оказываются провинившиеся. Работа таких чернокнижников проста – мониторить перерождение с особым условием, в случае открытия порталов и в случае обнаружения – связаться с вышестоящими чернокнижниками. Затем в мир забрасывается боец, обычно из мастеров тайных троп, и уже они ищут потерявшихся. Найти удалось немногих. Чернокнижники тайных троп, как и некоторые неподключенные, могут открывать порталы между мирами, правда, только в одном месте мира и при помощи своеобразной карты доступа, сумеречного фолианта. И сейчас Кирита легким бегом двигался в сторону чернокнижника-наблюдателя, скрывающегося в этом мире под видом священников церкви Литтлуингинга. Сам чернокнижник был одет по-летнему. Бежевые шорты, красная футболка, бейсболка и кеды. Иными словами, ничем не выделяющийся прикид мальчика в летнее время. «Отец Александр?» – спросил чернокнижник, добравшись до церкви. Если Кирита правильно помнил, то в этом мире именно Александр Самайн являлся штатным наблюдателем. Об Александре можно долго рассказывать. В меру наглый, пробивной и веселый парень из одного из столь редких в Доминионе эмисотехнических миров без магии. Умен, хитер и бесстрашен, с легким налетом безумия. Когда Кирита учился, Александр преподавал в крепости занятия боевой магией, тактика и физические упражнения, а гоняли по этим предметам беспощадно. Александр среди людей разношерстных возрастов в одинаковых детских телах считался в доску своим, с фирменным стилем преподавания и шутками в стиле «жизнь чернокнижника начинается только после 200 лет». Именно мастер Александр заметил панические атаки у Кирита и принял меры. Возможно, именно поэтому Коуст Блэк относился к наставнику с глубоким уважением. Чернокнижник Кирита равнялся на наставника Александра, стараясь стать таким же. Фамилия Самайн присваивалась ко второму имени каждого чернокнижника тайных троп и их воспитанникам. Чаще всего это имя применялось для случаев, когда чернокнижнику приходилось работать под прикрытием, и требовалось убедительно сыграть свое второе «я». «Здравствуй, мальчик», низкий, сгорбленный священник с густой каштановой бородой был одет в темную рясу. «Что привело тебя сюда? Я бы хотел узнать, что вы слышали о черном мраморе», ответил Кирита фразой, которая является ключевой для воспитанников и учеников крепости. «Во всяком случае, у каждого ученика крепости черный мрамор прочно ассоциируется с огромным источником энергии, расположенным в самом центре крепости, выполненным из черного полированного камня». Вот как, отец Александр заинтересованно посмотрел на чернокнижника и почесал густую бороду. «Что ж, такие вещи не следует обсуждать здесь. Иди за мной. Каково было твое имя, мальчик?» Священник намекнул на второе имя, которое было у любого чернокнижника. «Габриэль, мда, угораздило же тебя в эту задницу попасть», после краткого пересказа отбросил формальности старший чернокнижник. «Мирок этот, мягко скажем, не самый лучший. Постоянно перезапускается после событий в мире магической Британии. И тебе, Коуст Блэк, не повезло занять ключевую фигуру этих событий. Дело хоть того стоит, если я правильно понял Эмиса, то я согласен и не на такое. Это очень личное». Кирита стал более сосредоточенным. «Я все хотел узнать, почему тебя подрядили в эту задницу Доминиона наблюдателем, а не отправили в очередную поисковую?» На сленге чернокнижников поисковая означала миссию по поиску неподключенных. Обычно такие словечки приживались в межмировом баре Эмиса, у Старого Миля, где выпускники разных кругов и осевшие в разных мирах чернокнижники и не только часто собирались и просто пересекались. В этот мир может попасть любой чернокнижник, чем они не стеснялись пользоваться в случае, если нужно было исчезнуть на денек-другой. «Ты вроде из Инкрада, Coast Black», — Кирита в ответ кинул. Александр вздохнул и стал излагать не самый приятный эпизод из своей жизни. «Меня отстранили от поисков неподключенных из-за того, что прирезал двоих из вашей братьев». Кирита с некоторым шоком смотрел на то, как изменился его наставник после этих слов. «Знаешь, я думал, что в своей жизни видел всякое, но то, что творили эти суки, у меня просто-просто сдали нервы. Что они сделали?» — тихо спросил младший чернокнижник. Жизнь научила Кирита не судить сразу. Также Кирита знал, что не стоит убивать без причины. И если обычно невозмутимый наставник Александр так отзывается о ком-то, значит, там случилось что-то действительно отвратное. Эти двое атаковали караван с рабами, захватили всех. Парней забрал себе тип, зовущий себя Пахом. Глаза Кирита расширились, ибо это имя было ему знакомо. Лидер гробовщиков тоже выжил. Не самая приятная для черного кота новость. Сколотил из них банду мстителей и устроил резню в довольно крупном городке. Сраные особые условия. Они вырезали всех жителей, женщин. Мерзость. А на парнях эта сволочь отрабатывала заклинания. Я до сих пор помню, как муж убил жену на глазах у ребенка. В небольшой комнате повисло тяжелое молчание. Запаха не мне тебя осуждать. Буду честен, у меня к нему с Инкрада давние счеты. Не уверен, что не поступил бы так же. А что насчет второго? Спустя минуту нарушил тишину Кирита. Второй, как я понял, был кем-то вроде правителя Альфхейма. Гейммастером вроде называл себя, а звали его Абероном. И знаешь, такой смеси похоти и нездорового садизма я еще не видел. Точнее, не видел такого пиздеца. В сердцах выругался старший чернокнижник, чем вызвал у Кирита вопросительное хаем. Александр был поборником того, чтобы ученики не матерились, и подавал тот же пример. И услышать такое от него. Девушки, совсем еще юные, вместо личности только ошметки, желающие лишь подчиняться своему хозяину. Из них просто выбили волю. И знаешь, он все грезил о какой-то Асуне. После этих слов Кирита только что не вскочил с места. Ты чего? Прости. Просто так уж сложилось, что я знаю Асуну. Точнее, знал. Кирита погрустнел, и хоть это оказалось непросто, отогнал непрошенные мысли. От бдительного взора Александра не укрылось то, как отреагировал на странное женское имя его бывший ученик. Признавайся, та самая твоя знакомая, из Инкрада. Ты про нее еще рассказывать не хотел. Да, я ведь стал чернокнижником только ради нее. Я просто хочу ее найти. Младший чернокнижник сдерживал себя. Не будь он умудрен опытом, скорее всего, разрыдался бы. Сделав глубокий вдох, Кирита сменил тему. Не думаю, что об Абероне кто-то будет плакать. И я не буду. Тебя из-за этого сбагрили.